Часть шестая. Душа, прошедшая туннели света, когда часы ползли, как поющее в вечности солнце. Стивен Спендер. По утрам я просматриваю газеты, пью кофе, бегаю вокруг водохранилища. Однажды передо мной на тротуаре возникает блондин в бейсболке, молодой журналист. Он говорит, что в статье «The Times» сказано, что мы с Кристиной враждуем. Вы не могли бы это прокомментировать, миссис Анасис? Я только что получила приглашение на ее свадьбу в июле, отвечаю я. По сути, все так. Правда, это Артемис убедил ее прислать мне приглашение. Я пытаюсь обойти молодого человека, но тот преграждает мне путь. Итак, для протокола, вы отрицаете, что Кристина вас недолюбливает? Для протокола, моя жизнь сейчас очень скучная. Мне надо зайти в магазин за продуктами, сын скоро вернется из школы. Через несколько дней я обедаю с Тиш и рассказываю ей об этом разговоре. Она смеется, а потом серьезно спрашивает: «А на самом деле, Джеки, как у вас настроение?» «О, Тиш, ты всегда задаешь такие сложные вопросы. Но как ей объяснить? Дело не в том, что я потеряла Ари, и не в том, что дети растут и все больше заняты собственной жизнью. Так и должно быть. Я только рада. Мне не одиноко и не скучно. У меня много встреч и выходов. В театры, на концерты. Я много читаю. Так что же происходит в моей душе? Я углубляюсь в меню. Официант приносит нам напитки, я заказываю гамбургер. Тиш, я решила, что раз я регулярно отжимаюсь и бегаю, то могу себе позволить гамбургер. Вы в любом случае можете позволить себе гамбургер. Мы болтаем и смеемся. Но у меня из головы не выходит статья, которую я прочитала сегодня утром. О падении Сайгона. Танки коммунистов заехали на территорию президентского дворца, на бульваре горели автомобили. Уходящий американский флот подбирал в море вьетнамцев, которые пытались бежать из города. Многие его защитники переодевались в штатскую одежду, чтобы затеряться в толпе. Однако один солдат подошел к военному памятнику и застрелился на глазах у всех. На этой строчке я запнулась. Перечитала ее еще раз. Вроде бы война закончена, насколько вообще можно закончить конфликт, который ни в коем случае нельзя было начинать? Ситуация там сложнее, чем во всех этих чертовых шекспировских трагедиях, сказал как-то Боб Макнамара. Но неужели даже после окончания военных действий там будет твориться такое? «Я хочу работать, Тиш», — говорю я. «Но у меня не было обычной оплачиваемой работы с тех пор, как я вышла замуж за Джека. Как насчет издательства The Viking Press? Вы же обожаете книги». «Любить книги и работать в издательстве — не одно и то же. У меня нет нужной квалификации. Но вы знакомы с Томом Гинзбургом». Он, кажется, в Йеле дружил с Юшей, а потом участвовал в создании литературного журнала «Paris Review»? Ну, к этому изданию я не имела прямого отношения, хотя это было бы здорово, вздыхаю я. Когда Ли выходила замуж за Майкла Кенфилда, я немного ей завидовала, но вовсе не потому, что младшая сестра раньше меня идет к алтарю. Меня восхищало, что она присоединится к семье издателей. Я представить себе не могла ничего прекраснее, чем говорить о книгах за завтраком, обедом и ужином. Обсуждать, выбирать, критиковать. Забавно, эта мысль тогда посетила меня лишь ненадолго и быстро пропала. «Вы были журналисткой», — говорит Тиш, подцепляя вилкой салат. «Четверть века назад. Но за это время вы получили уникальный опыт, можно сказать, исторический». «Да, пожалуй». «Джеки, позвоните Тому. Просто наберите номер и поговорите. Посмотрим, что из этого выйдет». «Много лет назад ты мне показал книгу, в которой было опубликовано письмо Эйнштейна с соболезнованиями семье его недавно умершего близкого друга. Он покинул этот странный мир немного раньше меня. Это ничего не значит. Такие люди, как мы, те, кто верят в физику, знают, что различие между прошлым, настоящим и будущим — всего лишь устойчивая иллюзия». Из письма родным и близким Микеле Бессо, написанного Альбертом Эйнштейном в марте 1955 года за несколько недель до его собственной смерти. Фактически он говорит, что разделение между тем, что уже случилось и что случится потом, призрачно, как след от детского дыхания на стекле. Я не звоню Тому Гинзбургу. Не потому, что не хочу идти к нему работать. Наоборот, я была бы счастлива получить такое предложение. Но что, если я не выдержу такого рода регулярного публичного присутствия? Как мне вести себя? И как окружающие будут вести себя по отношению ко мне? Несколькими неделями ранее мы с моим другом Питером отправились в оперу, и он заметил, что идти со мной куда-либо все равно, что выходить в свет с Кинг-Конгом. Как-то я отправляюсь в Нью-Джерси, чтобы покататься верхом. Вернувшись домой, обнаруживаю, что в холодильнике нет яиц, и иду в магазин пешком. На обратном пути сталкиваюсь с писателем Джимми Бреслином. Он взялся проводить меня, забрал у меня пакет с продуктами, и мы проходим вместе буквально пару кварталов. Помнишь, ты однажды сказал, что в течение жизни пробовал себя в очень разных амплуа? То есть бывал очень разным Джимми Бреслином. Как бы перевоплощался в своих героев, а герои отчасти становились тобой. И в какой-то момент перестал понимать, где же настоящий Бреслин. А, так у нас с тобой намечается серьезный разговор? Я хочу пойти работать. Он останавливается посреди тротуара. Ты? Да, но не пойму, какая именно Джеки хочет этого. В этом что-то есть, смеется он. И правда, не ходить же тебе до конца жизни на торжественные приемы в качестве свадебного генерала. В то утро, когда Том Гинзбург должен зайти ко мне в гости, я особенно придирчиво выбираю, что надеть. Никак не могу решить, какой из двух блузок отдать предпочтение, и тут понимаю, что нервничаю. Как глупо. Я давно знаю Тома. Он очень добр и не станет надо мной смеяться, даже если думает, что все это абсурдно и что мое появление в его издательстве вызовет неуместный ажиотаж, а мой выход на работу превратится в очередной цирк. Что бы я ни делала, мир все равно будет обсуждать и осуждать. Невозможно постоянно избегать внимания, прятаться от него или бороться с критиками. В противном случае мне придется до конца жизни сидеть дома и меланхолично наблюдать, как капли дождя сбегают по стеклу. Решение принято. Черный топ, белые брюки. Все просто и незатейливо. Встав у зеркала, я принялась надевать серьги. «Поначалу придется многому учиться, ко многому привыкать», — говорит мне Том. «Так что, мне не надо сейчас уговаривать тебя, доказывая, что я подхожу для этой работы?» «Нет», — смеется он. «Если увижу, что у тебя ничего не выходит, просто уволю». «Вот это будет история, хотя у меня бывало и похуже. В издательском бизнесе нет лоска, Джеки. Я хочу узнать его изнутри». «Да». Осваивать придется многое. И я хочу начать так, как любые другие новички, хорошо? Для начала наблюдай и записывай важное. На самом деле у тебя нет подготовки, чтобы стать редактором. Не то, что нет таланта или способностей. Просто отсутствует навык. Посиди на редакционных собраниях, послушай, а потом подумаем, что тебе поручить. Отлично. Как дети? Кэролайн осенью будет работать в Лондоне. Здорово. Но мне бы хотелось, чтобы она была поближе. Воцаряется молчание. Солнечные лучи скользят по шторам и по полу. Послушай, Том, ты же берешь меня не просто по знакомству и не только из сочувствия. Конечно, нет. Ты должна понимать, что для меня в этом есть плюсы. Не хочу быть предметом чьей-то жалости. Он заулыбался. Ты хотел что-то добавить? Пожалуйста, скажи честно, что думаешь? А то я напридумываю бог знает что. Эта фраза звучит легко и весело. Давно отработанный мной прием, как добиться искренности от собеседника. Но Том смотрит на меня с удивлением, будто я прочла самые потаённые его мысли. «Просто пока не знаю, как назвать твою должность», произносит он после некоторых колебаний. «Ты же всё-таки особый случай». Как называется низшая позиция в издательстве? «Редактор-консультант», — говорит он после паузы. «Значит, так тому и быть».